Она аккуратно разместилась там, как будто снова, наконец, обретя свой дом, с занесенными для удара тарелками, со своей обезьяньей усмешкой, словно приглашавшей посмеяться над удачной шуткой. Хелл отполз назад, весь в поту, охваченный ознобом, в ожидании звона тарелок. А когда этот звон, наконец, раздастся, обезьяна выскочит из коробки и побежит к нему, как прыткий жук, позвякивая шестеренками, стуча тарелками, и тогда... Ничего этого не случилось. Он выключил свет и захлопнул маленькую дверцу. Потом он привалился к ней с обратной стороны, часто и тяжело дыша. Наконец-то ему стало немного полегче. Он спустился вниз на ватных ногах, взял пустой пакет и начал осторожно собирать острые зазубренные осколки разбитой бутылки, раздумывая, не суждено ли ему порезаться и истечь кровью. Не это ли сулил ему звон тарелок? Но и этого не случилось. Он взял полотенце, вытер молоко, а затем стал ждать, придут ли домой его брат и мать. Первой пришла мать и спросила, где Билл? Тихим, бесцветным голосом, окончательно уверившись в том, что его брат будет найден скончавшимся на месте, неизвестно пока каком, Хелл начал говорить о собрании после уроков, прекрасно зная, что даже если бы собрание было очень-очень длинным, Билл уже должен был бы прийти домой с полчаса назад. Мать посмотрела на него с недоумением, стала спрашивать, что случилось, а затем дверь отворилась, и вошел Билл. Хотя, впрочем, это был не совсем Билл. Это было привидение Билла, бледное и молчаливое. «Что случилось?» — воскликнула миссис Шелбурн. «Билл, что случилось?» Билл начал плакать и сквозь слезы рассказал свою историю. «Там была машина», — сказал он. Он и его друг Чарли Сильвермен возвращались вместе после собрания, а из-за угла Брук-стрит выехала машина. Она выехала слишком быстро, и Чарли словно застыл от ужаса. Билл дернул его за руку, но не сумел как следует ухватиться, и машина... Теперь была очередь Билла страдать от кошмаров, в которых Чарли умирал снова и снова, вышибленный из своих ковбойских ботинок и расплющенный о капот проржавевшего Хадсон Хорнета, за рулем которого был пьяный. Голова Чарли и лобовое стекло Хадсона столкнулись с ужасающей силой, и то и другое разбилось вдребезги. Пьяный водитель, владелец кондитерского магазинчика в Милфорде, пережил сердечный приступ сразу после ареста. Возможно, причиной этого послужил вид мозгов Чарли, высыхающих у него на брюках. И его адвокат имел в суде большой успех с речью на тему «Этот человек уже был достаточно наказан». Пьяному дали 60 дней тюрьмы, условно. И на 5 лет запретили водить автомобиль в штате Коннектикут. То есть примерно на тот же срок, в течение которого Билла мучили кошмары. Обезьяна была спрятана в заднем чулане. Билл никогда не обратил внимания на то, что она исчезла с его полки. А если обратил, то никогда об этом не сказал. Хелл почувствовал себя на некоторое время в безопасности. Он даже начал снова забывать об обезьяне и думать о случившемся, как о дурном сне.